NLT, P-Style, равно NGT, религия Междукняжья. Жители Междукняжья поклоняются Великой Безокой Праматери. Церковью Великой Безокой Праматери управляет Вящий Совет, в который входит Отец Зрящий, глава Вящего Совета и всего духовенства Междукняжья, а также Братство Гонителей. Старейшины, семь старцев при Отце Зрящем, его ближайшие советники. Советные владыки, представители князей, по два человека от каждого княжества. Советные владыки не относятся к духовенству и не имеют права вмешиваться в дела Братства Гонителей. Вящий Совет заседает в Доме Прозрения в Надмирном Граде. Чинцы – ученые мужи, не входящие в Вящий Совет и не принимающие участие в его заседаниях, которые служат в Доме Прозрения. Чинцы ведают делами порядка, ведут летописи, составляют и хранят указы Совета, следят за исполнением его постановлений, принимают донесения жителей Междукняжья, ведут переписки от лица Вящего Совета с княжескими дворами, представителями иностранных государств и прочими высокопоставленными лицами. Они обеспечивают бесперебойную работу всех церковных служб и учреждений.